Его член такой твердый и горячий между моих щек. Мэй громко застонала и густо покраснела, почувствовав, как его член трется о ее ягодицы. То, как он двигался, заставляло ее холмик капать от возбуждения, и ей нужно было чем-то заполнить его, иначе она сойдет с ума. Наруто ухмыльнулся, увидев, как из ее киски хлещет жидкость. Он не мог дождаться, чтобы увидеть, сколько соков потечет, когда он войдет в ее задницу. Желая увидеть это больше всего на свете, он перестал тереть ее, смазывать и прижал свою нижнюю голову к тугой дырочке. «Принять меня», — посоветовала блондинка, когда он медленно впустил свой член в неиспользованный розовый бутон Мэй. Она сопротивлялась, но со временем ему удавалось давить все сильнее и сильнее. «А, он не подойдет, выньте его», — мотая головой из стороны в сторону, Мэй умоляла своего сильного любовника, который удерживал ее, прижимая к середине спины. «Он слишком большой». Оглядываясь назад, она продолжала умолять своего возлюбленного не класть больше того, что было сейчас, около 6 дюймов. «Ни за что, эта задница засасывает меня внутрь». Наруто хрипло хрюкнул, когда попытался вкачать больше своего ребристого члена в ее тугую заднюю дверь. Это было трудно, но он справлялся, в конце концов, после нескольких минут ее протестов, он получил все 12 дюймов, чтобы поместиться внутри. «А-а-а!» Со вздохом блаженства он положил голову на ее потную спину и тяжело задышал. «Н-н Нарутян!» — крикнула Мэй небесам, когда ее задницу с силой разорвала массивная головка члена. Боль была умопомрачительной, и ей потребовалось все, чтобы не потерять сознание от смеси боли и легкого удовольствия. Ее дыхание стало прерывистым, а глаза расширились. «Не, не волнуйся, мой милый Оботян, я перееду, когда ты будешь готова». Успокаивая свою новую женщину, он поцеловал ее в шею и позволил своим рукам бродить по ее бокам и дразнить ее грудь, заставляя ее ворковать с облегчением, когда она почувствовала, что ее разум медленно уходит от боли. Кушина наблюдала за происходящим с сексуальной улыбкой и покраснела. Ее рука лежала на полу открытых губах, дыхание было жарким, так как ее женственность подергивалась. «Продолжай, детка, наполни задницу моей сестры своим членом, толкни ее на диван, пока я смотрю». Она умоляла своего любовника, растирая ее мокрый холмик вдоль дивана, пытаясь высвободить часть тепла внутри. «Горячий, твой горячий член полностью внутри». «Нет», — дрожащим голосом произнесла Мэй, откидывая голову на подушку и привыкая к ощущению, что ее живот набит его членом. «А, Н. Нарутян», — вскрикнула от шока и удовольствия, когда почувствовала острую боль в заднице. Оглянувшись, она увидела, что Наруто нахально улыбнулся ей и поднял руку. «Не смотри на меня так, ты же знаешь, что тебе это нравится». Доказывая свою точку зрения, он позволил своей руке снова встретиться с ее задницей. Блондинке очень понравилось, как она напряглась, когда он это сделал. Он также мог видеть небольшой отпечаток своей руки в красном, и он хотел видеть обе щеки с неизгладимым впечатлением к концу этого. «Это слишком много, мое тело больше не выдержит», — подумала Мэй, вцепившись в кушетку со смесью удовольствия и боли, которая заставила ее чудесное тело дрожать вокруг его инструмента и груди. Она чувствовала, как его теплый пот стекает по ее собственному потному телу, и это заставляло ее внутренности сжиматься все сильнее и сильнее. «А-а, я не могу этого вынести». Повернув голову, она уставилась на Наруто. Трахни меня в задницу прямо сейчас. Отшлепай свою грязную задницу, Оботян, прежде чем дать мне хороший толстый анальный сперма в жопе». В ее нефритово-зеленых глазах были только страсть и любовь. Ухмылка и глаза Наруто не могли быть шире от ее просьбы и похотливого голоса. Его глаза опустились вниз в животной похоти, и его улыбка стала такой же, отчего приятная дрожь пробежала по ее спине. «Он, было бы, быть, мой, честь». Когда он произнес эти слова, он вырвался, прежде чем прорычать последнее слово, когда он ударил бедрами обратно на ее сочную задницу, заставляя плоть дрожать. Блондинке было все равно, и она не остановилась, когда закричала так, будто ее подстрелили. Все, о чем он заботился, это дать этой сучке то, что она хотела. Хороший анальный сперма в жопе. Кушина дрожала, глядя, как ее малыш трахает ее сестру, как животное. Не в силах сдержать свою похоть, она неуверенно подошла к нему и вцепилась в его спину, прижимаясь всем телом к его телу. «О боже, ты так грубо с ней обращаешься!» Кушина радостно пискнула, почувствовав силу, исходящую от его бедер. Гуха. Узумаки громко застонал, когда почувствовал, как чудесное тело Кушины впилось ему в спину, когда он трахал тугую попку Мэй, как Атян. Он не был так уж шокирован тем, что она прижалась к нему, и это, казалось, возбудило Мэй, когда ее анальные стенки еще сильнее сжались вокруг его шеста. «Н-н, Нитян, ты вдавливаешь его глубже в мою задницу. Продолжай это делать. Это чертовски потрясающее чувство». Мэй умоляла сестру, пьяная от анального стука. Она чувствовала, как ее внутренности выворачиваются наизнанку, когда он продолжал тереться своим мужским достоинством о ее задние стенки. Он повторил это так быстро, как только мог, и это оставило ее в стонущем беспорядке. «Ты портишь мне задницу, Нарутян, трахни меня так сильно, как только сможешь. Мэй любит твой член в своей заднице». Красавица начала что-то лепетать, упираясь задницей в его бедра. Она чувствовала, как у нее болит зад, но ей было все равно. Это стоило того, со всем удовольствием, которое она получала от своих нервных окончаний. «И мне нравится, когда мой член врезается в задницу Мэй Абарачина». Наруто зарычал в знак одобрения ее слов. Другой рукой он поиграл с телом Кушины, продолжая брыкаться и колотить свое тело и вонзаться в другую зрелую красотку. «Это самое лучшее, как у Катян», – простонала блондинка с большим румянцем, наслаждаясь тем, что он был зажат между двумя возбужденными зрелыми красотками. Он отпустил одну руку со своего дрожащего женского бока и положил ее на бедра Кушины, помогая ей растереть свою струящуюся сердцевину вдоль его спины. «Да», – Кушина зашипела от удовольствия, когда палец ее сына прошелся вверх и вниз по ее заднице, прежде чем его указательные и средние пальцы скользнули внутрь, касаясь ее тугого, наполненного спермой дна. Похотливые хлюпающие звуки и ощущение возбуждения вызывали у нее головокружение от похоти. Она показала свое возбуждение, покусывая его ухо, ее горячее дыхание вызывало мурашки по коже. «Ткни пальцем в эту задницу, на рукой, трахни меня пальцем, пока трахаешь задницу этой шлюхи. Не забудьте наполнить ее хорошенько и хорошо», — ворковала красавица, дразня его руками по бокам. «Боже мой, ты такой глубокий, это потрясающе. Я никогда не думал, что трахаться в задницу будет так приятно». Греховный голос Мэй был немного приглушен, так как ее голова была погружена в диван, но все еще был слышен сыном и матерью. «Я знаю, я не могу дождаться, чтобы наполнить эту гребаную задницу», — прорычал Наруто ей в ухо. Желая по-настоящему заставить ее кричать и извиваться под ним, он слегка приподнял ее и позволил своей неиспользованной руке нащупать ее чудесные дыни. Это произвело желаемый эффект, когда стоны Мэй стали более резкими, а дыхание затрудненным. Мэй теряла последние остатки рассудка, когда ее любовник слегка приподнял ее и накинулся на ее грудь руками, в то время как его рот продолжал сосать ее потную плоть. Мысль о том, что она будет отмечена Наруто, бесконечно возбуждала ее, и это было видно по ее хлещущим жидкостям и краснеющему, улыбающемуся лицу. Красавица почувствовала влажное пятно на диване, которое вызвало ее женственность, когда его большие яйца чмокнули ее чувствительные женские губы. Только стоны и стоны страсти были обменены втроем, когда они продолжали развлекаться с телами друг друга. Наруто почувствовал, как его яйца взбиваются, и знакомое тепло в нижней части живота подняло голову. Стиснув зубы, кусая тетку, он засунул весь свой член глубоко ей в зад. «Комминг!» Его рев был единственным предупреждением, которое Мэй получила перед тем, как выстрелить в него ореховым маслом. «Ху-ху-ху!» Прекрасная тетя издала стон виск, когда ее зад наполнился его молоком. «Комминг! Член Нару заставляет мою киску кончить. Я не могу этого вынести!» Мэй закричала до небес, когда ее соки из киски брызнули на диван, сжимая анальные мышцы вокруг его члена, дая его еще больше. Блондинка рассеянно отметила, что его котян исходил от его анальной дрочки, и это только продлило его собственный оргазм, чувствуя, как сладкие соки окрашивают его тело. Зарычав в ее плоть, он мягко закачал свой все еще распыляющийся член в нее и из нее, прежде чем это закончилось. А, вздохнув от блаженства, он положил свое потное тело на свой Мэй Абачан. «Замечательно, Обатян, твоя задница почти такая же красивая, как у Катян», — добавил он, проводя пальцами по ее длинным, потным, каштановым локонам. «Хаэм, спасибо, Нару, это было очень приятно». Мэй повернулась и посмотрела на него влюбленным взглядом, поджав губы. «Поцеловать меня», — она ворковала, хлопая ресницами. Не в силах сопротивляться, Наруто сдался и запечатлел приятный медленный, но страстный поцелуй. Кушина слегка надулась, глядя, как они нежно целуются. Но она позволила ему растаять в улыбке. «У меня самая лучшая семья», – размышляла она про себя, чувствуя любовь Мэй и Наруто. Обнимаясь и целуясь некоторое время, они остановились и просто тепло улыбнулись друг другу. «Ну, это было чудесно, не так ли, Мэй-тян?» – спросила Кушина у своей младшей сестры. «Действительно, Нару – настоящий зверь». Мэй чувственно провела рукой по его вздымающейся груди. «Почему бы нам не подняться наверх и не продолжить?» – спросила Мэй, медленно облизывая его грудь. «Я думаю, это отличная идея, Мэй-тян. Давайте хорошенько прокатим горячий член на рукой». Кушина добавила свои собственные распутные слова и соблазны, когда ее нога чувственно потерла его член, заставляя его немного встать. Наруто смотрел на своих оба Тян и Катян с любящими и похотливыми улыбками. «Звучит заманчиво». Блондинка кивнула, а затем обняла их за талию и повела наверх. Нарука приходила домой, чтобы послушать, как ее Катян, Мэй, Обачан и Нару трахаются в хозяйской спальне. «Подлецы, они начали без меня». Слегка надув губы, Нарука открыла дверь, чтобы присоединиться к самому лучшему сеансу табу. Пятиминутное занятие любовью закончилось довольной семьей Узумаки-Теруми. Наруто лежал со своей сексуальной Нитян на левом боку, с довольной улыбкой на ее спокойном лице. Мэй справа от него, цепляясь за его руку, и его сексуальная Кушика-чан сверху, ее голова уткнулась ему в грудь, в то время как его член был глубоко внутри ее набитой киски. Последующий день. Кушина Узумаки сидела за своим столом и с улыбкой разговаривала со своей секретаршей Мабуи. Для нее не было секретом, что она положила глаз на своего Нарукои, и она думала, что это будет хорошее время, чтобы воплотить свои мечты о том, чтобы быть трахнутой им. «О чем ты хочешь поговорить со мной, Кушина?» – спросила темнокожая красавица у своего босса, недоумевая, зачем она здесь. Было трудно смотреть женщине в глаза с тех пор, как она увидела, как ее трахает Наруто, но она справлялась. Ее управляющий просто мастурбировал на память каждую ночь. «Я сразу перейду к делу. Я знаю, что тебе нравится мой сын», — прямо заявила Кушина, наслаждаясь густым румянцем от обычно стоической красоты. «Че-че что? Я не понимаю, о чем ты говоришь». Мабуи пытался отрицать, но это не сработало, если ухмылка Кушины хоть что-то значила. «Не лги мне, я знаю, что ты вожделеешь его, как и большинство дам. На самом деле, я думаю, что ты была бы идеальной». Начала Кушина, оглядывая ее с головы до ног. Ей понравилось то, что она увидела, и она не смогла удержаться, чтобы не облизать губы. «Почему бы тебе не присоединиться к нашему гарему?» — спросила она знойным шепотом. Мабуи ни секунды не могла думать о том, что ей сказали, и о взгляде, который бросила на нее Кушина. Она не призналась бы в этом вслух, но она тоже находила ее красивой. Но главным шоком была часть гарема. «Че-че, о чем ты говоришь?» Ей удалось выбраться. Теперь ее мысли вернулись к парному траху, который она видела. Вздохнув, Кушина запустила пальцы в свои локоны. «Доверять мне, хотя это было трудно для меня, это лучшее решение для Наруто и женщин, которые ему нравятся. Если вы хотите его, вы можете получить его. Если хочешь, я дам тебе сегодня побыть одному». Красавица увидела, что она уже почти на месте, и решила закрыть ее. «Ты хочешь что-то узнать?» Наруко и говорил о тебе. «Он сказал мне, что ты очень горячая штучка и что он с тобой сделает». Ее ухмылка стала победоносной, когда ее глаза полностью расширились, прежде чем погрузиться в похоти большой румянец. «Если ты говоришь, что все в порядке». После нескольких минут раздумий, размышления о том, правильное ли это решение, она согласилась. Затем Кушина сказала ей, что делать, и она немного покраснела, взволнованная тем, что наконец-то занялась любовью с Наруто. Пока Кушина и Мабуи разговаривали, светловолосый субъект спокойно прогуливался по коридорам. Теперь Наруто шел в кабинет директора на свои будние занятия с Катян в ее кабинете. Ебля в ее офисе, где она работала и проводила весь день, возбуждала его, так как она будет покрыта его спермой до конца дня. Улыбаясь, он жадно облизал губы. Блондинка все еще была чертовски возбуждена этим утром, наблюдая, как Мэй Обачан ест его Катян, в то время как Катян наседлала его. Наруто и Кушина, которые, казалось, были единственными, кто мог полностью утомить и зарядить его энергией, оставили покрытых спермой Наруто и Мэй спать в главной спальне, когда они ушли в школу. Ему потребовались все его силы, чтобы не пойти в кабинет медсестер и не трахнуть Юкика или Цунади, Он не знал, кто там был, или не пойти в художественную комнату и не сделать то же самое с Сейкой. Глубоко вздохнув, он немного ускорил шаг и направился в кабинет. Открыв дверь, он в легком замешательстве огляделся. «Мабуи-сан, алло!» — крикнул он, не видя сексуальной секретарши за ее столом. Не получив ответа, он пожал плечами, думая, что она, должно быть, в ванной или еще где-то. Наруто решил сосредоточиться на важном деле — трахать своего Кушика-чана. Он не потрудился постучать, так как подросток знал, что она может быть там. Блондинка была права, и он ухмыльнулся, когда она выглядела готовой к нему. Она сидела своей сочной толстой попкой на столе и немного раздвинула ноги, показывая свои тонкие трусики, которые он скоро сорвет. Интересно, зачем она их надевает, если знает, что я их просто оторву? Наруто задумался, прежде чем отмахнуться. Как всегда, вовремя. Дразнила Кушина с озорной улыбкой. Ей стало жарко, когда он подошел к ней и заключил в объятия. Мамаша обвила руками его шею и приблизила свое лицо к его лицу, лишь на дюйм отойдя от поцелуя. И довольно нетерпеливый, она продолжала дразнить меня. Что я могу сказать? Ты просто слишком красивая и сексуальная, рассуждал Наруто с широкой ухмылкой, крепче сжимая его руку. Наклонившись, он был несколько удивлен, когда она прижала палец к его губам и мягко оттолкнула его голову. Что случилось? Почему ты остановил меня? Спросил он, смутившись, так как знал, что она тоже хочет его. Не волнуйся, Нарукой. Я просто подумал, что сегодня мы сделаем что-нибудь другое. У меня есть для тебя приятный сюрприз, сказала Кушина своему любовнику, который наклонил голову. Войдите. Крикнув в сторону, где стояла еще одна дверь, вошел человек, которого Наруто не ожидал увидеть. Эммабуи-сан, взгляд блондинки упал на сексуальную темнокожую секретаршу, которая стояла в сексуальном черном лифчике, который едва удерживал ее сочные груди и соответствующие распутные трусики, которые демонстрировали ее пухлый зад. Обычно невозмутимая Сильверет тоже носила довольно озорную улыбку и дымящиеся зеленые глаза, которые сверлили его голубизну. «Привет, Наруто-кун», — сказала Мабуи. Ее голос был мягким и соблазнительным, а глаза бесстыдно блуждали вверх и вниз по его телу. Даже одетая, она была мокрее, чем человек, прыгнувший в бассейн. «Что происходит, Катян?» Он бессознательно отпустил мать, которая отпустила и его, и подошла к Мабуи, не переставая ухмыляться. «Это и есть твой сюрприз. Мы с Мабуи-тян разговаривали, и она по уши влюблена в тебя. Она даже видела нас в прошлый раз, когда мы здесь трахались, и хотела, чтобы она поменялась с тобой местами. Так как насчет этого, Нарукой, хочешь трахнуть мою секретаршу?» Риторически спросила Кушина, зная, как сильно ее возлюбленный хочет видеть красавицу рядом с собой. «Лучше всего, Катян, никогда!» Мысленно воскликнул Наруто счастливо, потому что его мать была так сексуальна и хладнокровна в этом деле. «С удовольствием, Катян, но вы уверены, Мабуи-сан?» Он хотел убедиться, что это именно то, чего она действительно хочет, прежде чем сделать решительный шаг. Мабуи улыбнулся доброму подростку. «Да, я давно этого хотела, сделай меня своей», сказала она ему, одарив удивительным страстным взглядом и голосом. Он не мог быть на ней быстрее. К счастью для Кушины, она двинулась прямо перед тем, как ее любовник бросился на Мабуи. Он прижал ее к стене и принялся терзать ее губы руками, блуждающими по бокам. Секретарша сделала то же самое, запустив пальцы в его волосы и еще глубже втянув его в поцелуй. Когда им требовался воздух, они останавливались на секунду, прежде чем вернуться к борьбе за язык. «Здесь жарко потрясающе», — рыжая сказала себе, наблюдая, как ее ребенок делает другую женщину своей. Она прислонилась к запертой двери и разорвала рубашку, обнаружив, что на ней нет лифчика, затем легонько щелкнула себя по левому соску, в то время как другой рукой массировала близнеца. Наруто был слишком сосредоточен на Мабуи, чтобы даже думать. Ее губы были сладкими на вкус, и он лениво гадал, насколько вкусной будет ее пизда. Его руки продолжали скользить вверх и вниз по ее телу, прежде чем остановиться на своей добыче. Мабуи громко застонала в упоительном поцелуе, когда руки мальчика Узумаки опустились на ее задницу и начали медленно тереть и играть с ее нижними щеками. «Он действительно знает, что делать, красавица», — размышляла сама с собой, когда ее, по сути, трахали языком. У нее было несколько любовников в ее жизни, но Наруто доказывал, только поцелуями, что он будет лучшим. Он тоже огромный. Мабуи покраснела, когда он прижал ее перед собой к своему неровному стояку. Воздух стал слишком нужен из-за того, что они целовались так сильно в течение нескольких минут. Наруто и Мабуи отклонились одновременно. Оба тяжело дышали, пытаясь восстановить дыхание, а их темные от похоти глаза смотрели друг на друга с большими румянами, покрывающими их лица. «Ты потрясающе целуешься», — хрипло прошептала красавица. «Хе-хе, много практики», — нахально ухмыльнулся Наруто. Даже разговаривая с ней, он продолжал тереться ее нижними губами о свой мачтовый ствол. «Но я хочу поцеловать другой твой рот», — сказала блондинка тихо стонущей женщине. Мабуи знала, о чем он говорит, и от этого ее соки потекли сильнее. «Ну», — она замолчала, проводя пальцем по его шее, и неохотно отошла. Темнокожая красотка направилась к столу, размахивая задницей перед его глазами, прежде чем повернуться и положить свою попку на стол. «Попробуй на вкус», — она замурлыкала, широко раздвигая перед ним ноги, показывая пятно на нижнем белье. Рыча от возбуждения, он взглянул на свою котян, и это возбуждение росло по мере того, как она мастурбировала им. И снова, решив, что Мабуи нуждается в этом в первую очередь, он медленно подошел к красавице, снимая при этом рубашку и брюки. Закончив свою прогулку, он встал в дюйме от сидящей Мабуи, подставив свой член для ее глаз. Когда ее зеленые глаза остановились на нем, она немного пришла в себя. Он был даже больше, чем она думала и помнила. Мысль о том, что он будет трахать ее этим тараном, возбуждала и доставляла ей бесконечное удовольствие. «Выглядит восхитительно», — похотливо промурлыкал Мабуи. Она протянула руку, чтобы схватить его, но Наруто оттолкнул ее руку и опустился перед ней на колени, приблизив свое лицо к ее женственности. «Так много любовных соков», — сказал Наруто, любуясь ее капающим фонтаном, который вытекал из боков ее трусиков. Его руки дразняще скользили вверх и вниз по внутренней стороне ее бедер, становясь опасно близко к ее киске, но только прошли над ней, когда ее стоны стали громче. «Эн Наруто-кун, это была пытка для нее. Он делал ее тело таким горячим, что даже не прикасался к ее киске. Ей было невыносимо видеть его так близко и не позволить ему съесть ее, так что ей придется просить милостыню. «Пожалуйста, Наруто-кун, мне так жарко, перестань дразнить меня», — спросила прекрасная Мабуи со слезящимися глазами. Подняв глаза, он ухмыльнулся. «Кто я такой, чтобы отказывать моей прекрасной Мабуи-тян?» — спросила блондинка, заставив ее покраснеть от того, что ее назвали его женой. Левой рукой, все еще касаясь ее бедра, он провел пальцами правой по влажным губам, делая темное пятно на нижнем белье более заметным. «А-а-а!» Глаза расширились, а спина выгнулась, когда он наконец прижался к ее женским частям. Хотя он и не прикасался к ней напрямую, его подразнивание сделало ее более чувствительной, чем обычно, так что она не могла удержаться от крика полного блаженства. «Ты, твои пальцы толкают мои трусики в мою киску, он не должен туда идти». Мабуи слегка запротестовала, положив свои дрожащие руки поверх его и попыталась оттолкнуть его. Очевидно, он потерпел неудачу. Он не позволил Мабуи прекратить свои подразнивания. Даже укрытый, он чувствовал жар и то, насколько она была мокрой. Опять же, все, что он хотел сделать, это сорвать их, взять ее сиськи в рот и трахать ее, пока она не выкрикнет его имя. Но он сдержался, наслаждаясь небольшой прелюдией. «Очень жаль, Мабуи-тян, я буду наслаждаться, заставляя это тело извиваться. Я позволю тебе кончить, когда захочу», — сказал Наруто, показывая свою доминирующую личность, то, что его любовники видели всякий раз, когда занимались любовью. Кушина тяжело дышала, как собака, наблюдая, как ее на рукой дразнит и играет с Мабуи, как он делает это со всеми своими любовниками. Красавица очень хотела залезть под него и сосать его член, пока его детское молоко не потечет ей в горло, прежде чем избавиться от него во время еды из Мабуи. «Ну же, на рукой, прикончи ее, я тоже хочу тебя». Она жалобно застонала в голове, ощупывая себя пальцами и представляя, что это Наруто. Поиграв с ней несколько минут, он решил, что пришло время наконец-то увидеть ее красивую киску. Вцепившись зубами в ее трусики, он отодвинул их в сторону, и его голубые глаза уставились на ее сад. «Красивый», — сказал он с благоговением. Она была гладкая там, внизу, с ее любовными соками, льющимися наружу, заставляя стол мокнуть. Ее наружные губы слегка сжались, а клитор стал твердым, как камень. Розовые губы выделялись на фоне шоколадной кожи. Ему захотелось увидеть, как ее кожа покраснеет от его пощечин и ударов. Сказал Наруто, держа ее ноги раздвинутыми, когда она попыталась закрыться. «Не думаю, что твоей киске понравится, если ее накроют. Кроме того, я хочу пить. Хорошо, что отсюда поступает так много жидкости. Он продолжал дразнить меня. Эн Наруто-кун». Мабуи тихо застонал. Его горячие слова и подразнивания сводили ее с ума, а ее холмик показывал, как сильно ей это нравится, по жидкости, которая никогда не переставала вытекать. «Перестань дразнить меня, я хочу этого прямо сейчас», пробормотала она, глядя на него полными желания глазами. Умоляющие взгляды, которыми одаривали его любовницы, были тем, что он хотел увидеть, прежде чем войти в их тела. Поэтому, без лишних слов, Наруто начал легонько лизать ее холмик. Еще не погружая свой язык внутрь, он легко провел по ее внешним губам, лакая жидкость, которая текла тяжело. Я был прав, ее киска еще вкуснее. Блондинка внутренне обрадовалась, когда женские вкусы Мабуи приземлились на его вкусовые рецепторы. «Те ты меня облизываешь. Наруто-кун наконец-то лижет мою киску. Это так приятно, но мне стыдно, что за мной наблюдают», простонал Мабуи, густо покраснев. Ее тело тряслось, когда она поворачивала голову взад и вперед. Она видела, что Кушина пристально смотрит на них. «Не волнуйся, ты к этому привыкнешь». Приглушенный голос Наруто достиг ее ушей. Вибрация от его голоса заставила ее ногти вцепиться в стол. «Кроме того, когда ты это сказала, ты стала еще влажнее. Ну и извращенец», — дразнила блондинка, когда он позволил своим рукам продолжать бегать по ее нежной коже, стараясь доставить ей больше удовольствия. «Эн, нет, я не», — Мабуи застонал, слабо протестуя против того, чтобы намокнуть еще больше от того, что за ним наблюдают. Это было то, что ей действительно нравилось. А зеленые глаза распахнулись, голова наклонилась и уставилась на голубые глаза Наруто. «Пепе, не суйся в меня так внезапно», — сказала красавица между более тяжелыми штанами, когда ее молодой любовник протолкнулся мимо ее влажных складок и позволил сильному придатку лизать ее внутренности. Блондинка ничего не сказала, пока он продолжал смотреть на дрожащую красавицу, облизывая ее глубины. Он двигал языком вверх, вниз и из стороны в сторону. Наруто пришлось придерживать ее дергающиеся бедра, чтобы она случайно не ударила его. «Она действительно любит отказывать себе в удовольствии», — размышлял он про себя. «Мы должны это исправить». С хитрой ухмылкой он медленно провел рукой по ее коже, прежде чем добраться до места назначения. «Мм, мой клитор, Мабуи», — вскрикнула, спросила в шоке и блаженстве, когда два его пальца нежно надавили и потерли ее чувствительный клитор. «Чтобы слишком много, это слишком большое удовольствие». Ударившись головой о стол, она принялась вертеть головой и кусать ногти, пытаясь заглушить громкий крик, сорвавшийся с ее губ. «Черт!» Наруто посмотрел в сторону, чтобы увидеть потное тело Кушины прямо рядом с ним, ее греховные глаза, наблюдающие, как его язык погружается и выходит, а пальцы играют с горячей кнопкой. У нее хлещет кровь. Должно быть, слаб для удовольствия. Или это только потому, что это на рукой? Поинтересовалась мамаша с сексуальной улыбкой. Затем ее прекрасные глаза обратились к его дергающемуся инструменту. «Хм, это выглядит болезненно». Облизнув губы, Кушина позволила своей руке медленно погладить его. Наруто застонал в рывок, как только ее мягкие руки коснулись его члена. Поскольку она знала все его слабости, он знал, что так долго не протянет. Бурление в его мешке, когда она массировала луковицу его головы, было проф. Че что? Мабуи чуть не закричала, когда почувствовала, что ее любовник оторвал свой рот от ее киски. «Почему? Почему ты остановился?» — спросила она, наслаждаясь тем, как пот капает с ее лба. Ее ответ был дан в форме ее крика. Блондинка поменялась ролями. Его язык начал играть и щелкать с ее клитором, в то время как его указательные средние пальцы входили и выходили из ее плачущего сада. Положив свой рот на клитор, он слегка посасывал, одновременно сжимая пальцы, заставляя ее руки метнуться к его голове, чтобы убедиться, что он не уйдет. «Хм, ты собираешься кончить, Мабуитян?» — спросила Кушина, наблюдая, как секретарша кричит, трясется и потеет на своем столе. «Да, если он продолжит в том же духе, я...» Мабуи не могла закончить фразу, потому что все больше и больше ее любовных соков пачкали его пальцы. Упомянутые жидкости служили смазкой для жесткого подростка, чтобы он двигался сильнее и быстрее. «Сделать его. Накрой мое лицо на рукой своей спермой. Я хочу это увидеть. Я хочу посмотреть, как ты выглядишь, когда твоя распутная киска кончает», сказала стоящая на коленях красавица, ускоряя свою ручную работу, что заставило ее малыша вздрогнуть и денежно остановиться, глубоко засунув пальцы внутрь красавицы, которую он ел. Зеленые глаза широко распахнулись, когда эти слова достигли ее ушей. Ее знойный голос, мужественный язык, облизывающий клитор, и пальцы, задевающие все ее слабые места и располагающиеся в самой глубокой части, были слишком сильны для женщины. Мабуи едва расслышала, как он сказал, что для нее это нормально кончить. Бьющейся красавице не нужно было повторять дважды. «Комминг!» Она кричала как шлюха, когда ее женская сперма вылетала из ее женственности. Быстро вынув из нее свои уже промокшие пальцы, Наруто подвинул голову к ее холмику и широко раскрыл рот, глотая чудесные соки. «Кон его пьет! Наруто-кун пьет мою сперму!» Мабуи не могла поверить, что ей стало так жарко. Видя, как он прихлебывает ее сперму, она продлила свой потрясающий оргазм, который сотрясал ее тело. Так много. Наруто был немного шокирован тем, как много ее жидкости было выпущено. Это было, безусловно, самое большое количество женского сквирта, которое было снято от одного оргазма, который он вызвал. «Ккотян!» Наруто застонал, когда его мать схватила его яйца и играла с ними, когда она яростно дрочила ему. Его глаза погрузились в похоть, когда блондинка заметила, что Кушина дрочит себя, глядя на его лицо, испачканное Мабуи. Мать чувствовала, как внутри у нее все горит, когда она смотрела, как Мабуи покрывает рот и лицо своей любовницы женской спермой. Это заставило ее возбудиться как дерьмо. Желая увидеть, как ее на рукой кончает, она ускорила движение рук и начала дрочить себя. «Цум!» Кушина приказала своему любовнику. «Кончай, пока я смотрю, как Мабуи покрывает это лицо жидкостью. Я хочу это увидеть», прошептал грязный говорун с фиолетовыми глазами. Прижавшись к ее руке, единственный сын тяжело застонал. «Комминг!» Ревя, он бросал веревку за веревкой спермы в руки своей рыжеволосой богини, так чертовски жарко вцепившись в ее холмик. Наруто хлебнул последний кусочек садовой спермы Мабуи, прежде чем он был полон. Доступ капал вниз по его подбородку и на пол. А видя, все это чувствуя, что ее рука покрыта спермой, было то, что сломало спину верблюду для красоты пальцев. Поднеся грязную руку к лицу, она сделала глубокий вдох и брызнула на пальцы, образовав под собой большую лужу. Ее сладострастное тело слегка содрогнулось в полном блаженстве оргазма, глаза затрепетали между закрытыми и открытыми. Там кульминации заканчивались после еще нескольких толчков. Кушина рухнула на землю, а Мабуи рухнул на стол. Наруто совсем не устал. Его член вытянулся по стойке смирно, когда он поднялся и приставил свой стержень к сочащейся и чувствительной дырочке Мабуи. Мабуи тряслась от удивления, испытывая лучший оргазм в своей жизни и только от кунилингуса. Она могла только представить, как сильно она кончит, когда он будет трахать ее. Ей не пришлось долго ждать, когда она почувствовала, как его член трется о ее холмик. Дрожа, она подняла глаза и увидела, что любовник, уперев руки в бока, пристально смотрит на нее. «НН Наруто-кун, не сейчас, я все еще очень чувствительна», взмолилась красавица. Ее мольбы не были услышаны. В ту секунду, когда его взгляд упал на пыхтящую и краснеющую Мабуи, она была слишком возбуждена для всей еще идущей блондинки. Пот стекал по ее телу. Пот катился между ее декольте и придавал ей приятный блеск, который делал ее более аппетитной. Поэтому, наклонившись, он остановился в нескольких дюймах от ее лица и ухмыльнулся. «Ни малейшего шанса. Это все твоя вина. Я так сексуально выгляжу каждый раз, когда вижу тебя». Наруто остановил ее от разговора, схватив ее за белые волосы и ударил ее головой в свою, минуя ее губы, чтобы играть, доминировать, ее язык. Пока она была занята страстным поцелуем, он засунул весь свой член в свою первую темнокожую любовницу. Его яйца врезались в ее огромные ягодицы и пришлось прикусить внутреннюю часть рта, чтобы не кончить мгновенно. Это не остановило его стонов, и уж точно не ее. Он был уверен, что если бы его рука не следила за тем, чтобы ее трясущаяся голова не ушла, все в школе услышали бы ее крики страсти. Мабуи громко закричала в ответ на поцелуй, от которого у нее перехватило дыхание. В ту секунду, когда он вставил свое мужское мясо, она испытала лучший оргазм в своей жизни. Мужчины перед блондинкой бледнели по сравнению с тем, каким большим, толстым и сильным был его член. Краем глаза она заметила белые пятна, когда ее ударили по столу. После нескольких минут царапания по столу, она обвила руками его тело и потерла его сильную спину. «Такой, могущественный!» – подумала она в восторге. «Фу-фу!» – хихикнула сексуальная мамаша, которая была кушаной, когда она преодолела свое удовольствие от комминга и оказалась прямо рядом с губами сцепившихся любовников. «Просто наслаждайся тем, как этот член трахает тебя, Мабуитян. С этого момента вы будете получать его очень часто», — сказала красавица своей сестре по гарему, проводя пальцами по белым локонам, заставляя красавицу мурлыкать в кислородном поцелуе. Наруто сходил с ума от того, насколько крепкой была его новая женщина. Нуждаясь в воздухе, нужда в дыхании становилась слишком сильной, он задыхался, глядя прямо в душу Мабуи. «Черт возьми, вот что значит трахаться с Мабуитян, мне так хорошо». Покрасневшая блондинка застонала, от его дыхания у нее мурашки побежали по коже. «Я тоже, это фиелся хорошо». Мабуи тяжело дышала, прижимая его к своей груди. «Трахни меня сильнее, Наруто-кун, заставь меня после этого хромать», — взмолилась она, одарив его распутной улыбкой. Сексуальная темнокожая красавица была вознаграждена сильным толчком, который приподнял ее тело. Когда его возлюбленная сказала идти сильнее, он был более чем готов идти сильнее. Поэтому, двигаясь по-другому, он толкнул ее тело вверх. Ему пришлось встать на цыпочки из-за нового угла, но оно того стоило. Мабуи все больше и больше выпускала свой прекрасный голос, когда он входил и выходил. «Как тебе это нравится, Мабуитян? Тебе нравится, как я трахаю это распутное тело вот так? Хочешь, я пососу эти восхитительные шары, пока Катян так близко?» — хрипло спросила блондинка, его голос дрожал от похоти и пота, капающего в их половые органы. «Ты действительно знаешь, что сказать женщине, на рукой?» — горячо сказала Кушина, заметив, как ее глаза скосились от его слов. Ее язык отказывался оставаться на месте, слюна стекала по ее потному, наполненному похотью телу. «Не забудь сказать нашему красавчику, как сильно ты любишь его член», — наклонившись, она посоветовала покрасневшей женщине. «Я хочу этого. Я хочу, чтобы его молодая сперма заполнила мое взрослое лоно». Слышать все их сексуальные слова было слишком возбуждающе для женщины, и она не могла сдержать свои похотливые крики. «Смотри, как я покрываю твой член своими соками. Обязательно посмотри и на мое распутное лицо», — посоветовала Мабуи своему любовнику, потому что у нее была идеальная гребаная глупая улыбка, которую он так любил видеть. Наруто ответил своей новой возлюбленной, крепко поцеловав ее и вспахав еще сильнее. Пульсирующее ощущение в его члене росло, когда он слушал, как его зрелые красотки разговаривают, как шлюхи. Его руки потянулись к ее прыгающим шарам, заставляя ее стонать сильнее в борьбе за язык. Она использовала свои бедра, чтобы сопротивляться его брыканью, заставляя его болтающиеся яйца ударяться о ее пухлую задницу с эротичным шлепающим звуком. «Он скоро кончит». Кушина и Мабуи думали точно так же, как одна из них использовала пальцы, чтобы освободиться, в то время как другая использовала орган глубоко внутри, задевая ее лоно и поражая все ее сладкие места и новые места, о которых она никогда не знала, что у нее есть. Мабуи использовала свой язык, чтобы кружиться вокруг его языка, делая его влажным, прежде чем сосать его, как его мужское достоинство. Он почувствовал легкое головокружение, когда она начала сосать его язык, но быстро протолкнулся сквозь него и ответил ей несколькими щипками по твердым соскам, снова доминируя в поцелуе. Блондинка застонала, тяжело дыша, и покраснела, так как внутренности Мабуи были слишком напряжены вместе с ощущением его катян, чувственно потирающей его спину, когда руки Мабуи потянулись к его волосам в ту секунду, когда они сцепились. Такая сильная и мужественная спина. Мабуи удивлялась тому, насколько сильным он был, когда она напивалась и увлекалась удовольствием, которое было мужским достоинством Наруто. Красавица вложила ему в руки свои гигантские дыни, наслаждаясь тем, как приятно снова ощутить прикосновение мужчины. Голубые и зеленые смотрели друг на друга с любовью и страстью, прижимаясь друг к другу потными телами. Сделав еще один толчок, он протянул руку так далеко, как только мог, пронзая ее шейку матки, и выстрелил из своего оружия. Черт возьми, его крик был заглушен поцелуем. Нарукун. Собственный крик Мабуи был смягчен горячим поцелуем. Оба кончили друг против друга, женские соки Мабуи покрывали его толкающееся мужское достоинство, а его мужское семя лилось в ее детскую комнату. Блондинка едва успела прийти в себя и увидеть, как Кушина замочила его ногу в собственном соку, прежде чем закрыть глаза. Его тело говорило ему, что пора отдохнуть, прежде чем он упадет. «Ара-ара, похоже, наш Нарукои совсем вымотался», сказала Кушина, увидев, как ее возлюбленный закрыл свои любящие глаза, а за ним послышался его тихий храп. Мабуи тоже захихикал. Ее руки скользили по его потным светлым локонам. Ее собственные волосы прилипли к потной коже, когда она облизнула губы, смывая пот. «Ты права, Кушина. Он наполнил мою бедную киску. Кажется, я уже беременна». Мабуи покраснела еще ярче при мысли о том, что родит ребенка от Узумаки. «Фу-фу, не беспокойся. Это прекрасно, быть матерью», сказала Кушина с теплой улыбкой, адресованной ее спящему сыну, у которого была довольная улыбка. Позже, через несколько часов после школы, Сэя слегка ерзала в своей комнате, глядя на свои колени. Она уже подумывала о том, чтобы пригласить своего любовника на свидание. Прошло уже несколько дней с тех пор, как они оставались наедине, и она скучала по нему. Но она все еще была немного смущена всей этой ситуацией. «Мне следует», – задумчиво произнесла красавица, проводя большим пальцем по его контакту. Молодой Пинкет был выбит из борьбы стуком. «Сэтян, можно мне войти?» До ее ушей донесся женский голос. Слегка вздохнув, она села. «Входи, мама». Дверная ручка повернулась, и вошла зрелая красавица, за которую любой мужчина отдал бы руку. У нее были длинные светло-фиолетовые волосы и такие же глаза. Ее волосы струились по ее стройному телу, которое имело изгибы во всех нужных местах и красивую толстую задницу. Некоторые челки были сдвинуты в сторону. Никто бы не удивился, как она одета, судя по тому, где она живет. Она была одета как типичная аристократка. Тонкое красное платье, которое обтягивало ее восхитительную чашечку, и белая ткань, обернутая вокруг ее рук и середины до нижней части тела, и носила серебряное ожерелье с маленьким амулетом спереди и заканчивала его губной помадой. Это был ее обычный наряд, но сейчас она была одета в дорогую ночную одежду, которая подчеркивала ее женственную фигуру. Это была Юкира Такаги, ее мать, которую часто принимали за старшую сестру. Войдя в свою комнату, она с улыбкой посмотрела на свою прекрасную дочь. «Что случилось, Сэтян? Сегодня за ужином вы были необычайно молчаливы», сказала Юкира, садясь рядом со своей малышкой. «Ничего особенного, мама», сказала Сэя, все еще глядя вниз. «Сейчас прийти. Я знаю, когда ты расстроен или думаешь о чем-то слишком тяжелом», напомнила Юкира дочери, положив ладонь на ее руку. Поколебавшись, юноша наконец уступил. «Это Нарутакун. Я раздумывал, не пригласить ли мне его к себе», сказала Сэя, отводя глаза от Юкира. «Ах», Юкира кивнул в знак согласия. Она знала, что ее дочери сильно влюблены в Узумаки, но не в их отношения, в которые они вступили. «Пойдем, Сэтян, пригласи его сюда. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как он приезжал сюда. Я уверена, что он тоже с удовольствием приедет». Юкира уговорила свою дочь привести мальчика. «Я не знаю», сказала Сэя, все еще не уверенная в этом. «Эй», она возмущенно завопила, когда мать схватила ее телефон и набрала его номер. «Мама, это мой телефон». Ее попытки вернуть телефон оказались бесполезными, поскольку зрелая красавица оказалась быстрее. Вместе с Наруто он лежал на кровати с обнаженной Мэй на руках и мирно спал. Как только он вернулся домой, его схватила красавица, которая начала целовать и тереться о него, говоря ему, что ей нужен его член сейчас. Он был не из тех, кто говорит «нет такой красавицы», и последние несколько часов потрясал ее мир, пока она не потеряла сознание в его объятиях. «Хаэм», Наруто замурлыкал, услышав, как зазвонил его телефон. С большим мастерством он вывернулся из рук Мэй и достал свой телефон. Он улыбнулся, увидев, что это номер Сэя. «Привет, Сэя-тян, как поживает мой любимый Цундери?» — спросила блондинка с дерзкой ухмылкой. «Фу-фу, хотя это и забавно, Нарутакун, но это не Сэя-тян, это ее мать». Знакомый дразнящий голос пурпурный достиг его ушей. «О, прости, Юкира-сан, я не думала, что это будешь ты». Наруто извинился перед женщиной с застенчивым смешком и покраснел. «Это не проблема, Нарутакун. «Прекрати, Сеотян», — сказала Юкира, отталкивая дочь, когда та почти вернула ей телефон. «Ну, мы с Сеотян хотели спросить, не могли бы вы прийти сегодня вечером, как в детстве?» — сказала Юкира, не обращая внимания на смущенные крики дочери остановиться. Наруто все еще слышал это по телефону и усмехнулся. Сеотян была слишком милой для ее же блага. Звучит заманчиво. Я уверен, что Сеотян не будет возражать. Я приду через несколько минут. Передай от меня привет, Сеотян. Будем делать. Сделав это, он повесил трубку и счастливо улыбнулся. Наконец-то он сможет навестить Сеотян и уделить ей немного своего времени. Блондинка была уверена, что немного ревнует его к тому, что он не проводит с ней время, и хотела его видеть. Наклонившись, он нежно поцеловал оба Тян, прежде чем отправиться в комнату Катян. «Катян!» Он постучал в ее дверь. «Войти!» Открыв дверь, он улыбнулся, увидев, что она читает книгу. «Что случилось?» «На рукой!» «Вам нужно немного молока, Катян, после того, как вы повеселились с Мэйтян», спросила Кушина с дразнящей и возбужденной улыбкой. Она надеялась, что это так, поскольку была чертовски возбуждена звуками, доносившимися из его комнаты. «Я просто хотела сказать тебе, что иду сегодня вечером к Сеотян. Она только что позвонила мне», объяснила блондинка его миловидной надутой матери. Красавица фыркнула, злясь, что ее не трахают, но улыбнулась. «Хорошо, на рукой. Передай привет Сеотян и Юкиротян». Она сказала это с некоторым намеком. Наруто уловил смысл и покраснел. «Ты действительно грязная женщина». Он ни капельки не жаловался. «Но я же твоя грязная баба». Кушина защищалась с озорной ухмылкой. «По крайней мере, поцелуй свою одинокую Катян». Она умоляла, сжимая губы для него. Посмеиваясь, он подошел и подарил своей сексуальной рыжеволосой милфе глубокий, страстный поцелуй. Их язык немного потанцевал, но прежде чем он смог войти в тело красавицы, он отодвинулся. «Пока, Катян, желаю вам хорошо выспаться». Он помахал рукой через плечо. Он знал, что она не сможет уснуть из-за обжигающего поцелуя. Уже выходя за дверь, он услышал голос матери. «Мэйтян, надеюсь, вы готовы к следующему раунду». Наруто только покачал головой и мысленно помолился, чтобы его тетя пережила Кушитян. «Черт возьми, мама, возвращайся к дамам, Сэ, теперь свободная», — крикнула она матери, густо покраснев. «Ты не должен был этого делать». «Думаю, что да», — спокойно ответил Юкира. «Ты и Наруто-кун должны проводить время вместе. Ты никогда не получишь его, если будешь так себя вести». Она строго отчитала дочь. Сэя запнулась и густо покраснела. Если она расскажет маме об их отношениях, она не перестанет ее дразнить. Юкира восприняла ее молчание как победу. Поцеловав ее в лоб, она улыбнулась. «Не волнуйся, это закончится хорошо», — заверила она. Как он и сказал, Наруто появился через пару минут, постучав в дверь. На нем была обычная белая рубашка и удобные брюки, а через плечо висела сумка со школьными принадлежностями. «Иду». Громкий голос Сэ достиг его ушей. Его улыбка вскоре исчезла вместе с челюстью, когда дверь открылась, чтобы показать грудастого гения. Сэ был одет в довольно провокационный наряд, который заставил его мотор работать. Она надела белые короткие шорты с полупрозрачными леггинсами, открывая свои сексуальные толстые бедра и кружевные стринги, которые она носила для него. Наруто еще больше распустил слюни, когда его взгляд упал на ее верхнюю одежду. Это была обтягивающая черная футболка, которая открывала большую часть ее декольте, и она не носила очков с распущенными волосами. «Ух ты! Это все, что смогла сказать блондинка». И без того огромное самолюбие Сэя возросло в ту же секунду, как эти слова сорвались с его губ. «Ну, не стой там как идиот, а это трудно, потому что ты один из них, залезай». Красавица оскорбила подростка, прежде чем втащить его внутрь, не забыв прижать свой бюст к его руке. «Мои родители спят, так как насчет того, чтобы спуститься вниз и посмотреть фильм?» — спросила Сэя своего любовника. Проглотив свою похоть на мгновение, Наруто кивнул. «Звучит неплохо, Сэя сама. Показывать дорогу». Он насмешливо указал на дверь подвала. «Идиот», — сказала Сэя с легкой улыбкой, наслаждаясь тем, как она назвала ее так, когда двое влюбленных спустились в подвал. Как и все остальное в ее доме, даже подвал был намного лучше и шире, чем обычный дом. Там был огромный телевизор, несколько диванов и мини-холодильник. Наруто слегка облизнул губы, когда Сэя наклонилась, чтобы посмотреть фильм. Ее задница выпячивается ему навстречу. Для него ее задница просто кричала, чтобы ее ощупали и трахнули. Если все пойдет хорошо, он просто сможет. Красавица почувствовала на себе его взгляд и густо покраснела, а по ее телу пробежала легкая дрожь. Поставив фильм, она вернулась к своему любовнику. Сидя рядом с ним, она покраснела, когда он притянул ее к себе, положив голову на его широкое плечо. «Так гораздо лучше, верно, Сыотян?» – спросил он своего покрасневшего любовника. «Да», – пробормотала она, наслаждаясь теплом, исходившим от Узумаки. Ни один из подростков на самом деле не смотрел фильм, так как их объятия были более важны для них. Через несколько минут Сэ решила, что хочет немного подразнить его, и усадила свою красивую попку ему на колени. «Теперь все гораздо лучше», — надменно произнесла Сэ. Наруто покраснел от смелого поступка своей розовощекой любовницы, но не собирался возражать против того, чтобы она сидела на его растущем инструменте. Обняв ее за талию и заставив покраснеть, он слегка понюхал ее волосы. «Ты права, Сыотян», – прошептал он, целуя ее в щеку. «Хе-хе, ты выглядишь так мило с таким большим румянцем». Наруто поддразнил подростка Такаги, увидев, как она густо покраснела. Находясь в таком домашнем положении, одетая в такую повседневную одежду, она заставляла девушку думать, что они были супружеской парой. «Я, идиот, не смей так говорить», она легонько стукнула его по руке. «Но я же твой идиот», защищалась блондинка. «И не забывай об этом», напомнила Сэ своему любовнику с легким смешком. Ее смех звучал музыкой для его ушей, и он всегда хотел избавиться от нее, когда они оставались наедине. По мере того, как фильм продолжался, растущая эрекция была легко известна Сэ вместе с его блуждающими глазами, которые несколько раз приземлялись на ее груди. Его руки также медленно двигались вверх и вниз, приводя ее в хорошее настроение. Отбросив осторожность, она начала покачивать своим задом вдоль его инструмента. «Сыотян!» Наруто застонал, когда его любовница начала тереться о его ствол. «Слава богу! Не думаю, что я продержался бы так долго!» Радостно подумала блондинка, когда красавица сделала движение. «Страх!» Наруто-кун удивлен, что я трусь задницей о его член. Сэ удивила себя и Наруто неожиданным хриплым голосом, который она использовала. «Неужели ты думаешь, что я не замечаю, как ты смотришь на мою грудь или как твои руки скользят вверх и вниз по моему телу, извращенец?» Она легонько шлепнула его по щеке. «Мне очень жаль, Сэ сама», склонив голову в притворном стыде, пробормотал он. «Что я могу сделать, чтобы мой член оказался между твоих красивых ягодиц?» — возбужденно спросила блондинка. Сэ ухмыльнулась и обернулась. «Позволь мне поцеловать тебя». Красавица не дала ему заговорить, потому что ее губы уже были на его губах. Ее язык быстро проник в его рот, и на этот раз Наруто не сопротивлялся. На водительском сиденье сидела Сэ, и ей это нравилось, если судить по ее натертой заднице. Оба застонали в жарком поцелуе, когда Наруто позволил своим рукам оставаться на ее широких бедрах, помогая ей двигаться вдоль его нижней половины. Хотя ему нравилось быть доминирующим, ему нравилось быть на другом конце провода, ей стало лучше, задумчиво произнесла блондинка, заметив, как ловко она целуется. У Сэ перехватило дыхание, и она продолжала целовать своего возлюбленного, как животное. Это было то, чего она давно хотела, и она получит это. Но потребность в воздухе становилась слишком сильной для наследницы, и она неохотно прервала поцелуй. Слюна стекала по их приоткрытым губам, а глаза, прикрытые веками, пристально смотрели друг на друга. «Раз уж ты такая плохая, я, пожалуй, начну с того, что накажу тебя своим ртом», — сказала Сэ. Ее голос был тяжел от вожделения, когда она мягко толкнула его вниз. Она раскачала ногами, теперь оседлав его руками, балансируя на его груди. Позволив своему заду пройти мимо его члена, она ухмыльнулась, когда он захныкал от удовольствия. «Он будет делать гораздо больше, когда я закончу», — подумала красавица, положив руки на подол его брюк. Быстрым рывком она стянула с него штаны, позволив его мужскому достоинству выпрыгнуть наружу и почти ударить ее по лицу. «Эп!» Она испуганно вскрикнула. Хотя она знала, насколько он велик, теперь, когда она была так близко, она не могла поверить, что ее киска приняла этого монстра и не была сломана. «Хе-хе, любуешься моим пенисом, Сэ сама?» — спросил Наруто с дразнящей усмешкой. Эта дразнящая усмешка была стерта со стоном, вырвавшимся из его приоткрытых губ, когда язык Сэ медленно лизнул его пульсирующую голову. «Не будь таким самоуверенным, идиот», — Сэ отчитала своего любовника, держа инструмент в руке, а ее одетый бюст покоился на верхней части его ног. «За это я позабочусь, чтобы ты умоляла меня кончить», — пообещала она с высокомерной ухмылкой. Наруто тяжело стонал, пока его любовница медленно дрочила его, облизывая языком его слегка потекшую головку. Это показывало, что она не была опытна в этом, поскольку хватка была немного жесткой, но не неудобной. Покрутив языком вокруг головки, она застонала, когда почувствовала вкус его предварительной спермы. Желая большего, она убрала руку с его члена и взяла его глубже, теперь взяв 9 дюймов его члена. Слишком большой. Сэя поперхнулась, потому что у нее на глазах выступили слезы. Она чувствовала, как ее горло сжимается вокруг огромного мяса. Это заставляло ее сердце пылать. «Черт возьми, чувствую себя чертовски хорошо». Наруто застонал, крепко вцепившись в кушетку, ноги его слегка дрожали. Ее язык лизал и прихлебывал его нижнюю часть головы, пока она медленно покачивалась вверх и вниз. А слюна вылетела из его открытой пасти, когда он почувствовал вибрацию мягкого бульканья Сэя. «Я, Ван, то пусть он почувствует себя лучше», — в бреду подумала Сэя, ее румянец никогда не угасал. Помня об этом, она позволила одной из своих мягких рук ласкать его стягивающее тело, а другой провела вверх по его телу, задирая рубашку. Рука легла на его твердый сосок и начала щипать твердый бугорок. Она ухмыльнулась вокруг его эрекции, когда услышала его довольное хныканье. «Если ты будешь продолжать в том же духе, я кончу Наруто», — предупредил своего подпрыгивающего любовника, который ответил ускорением ее толчков, умудрившись принять весь его член глубоко. «Это все внутри». Слюна вылетела у него изо рта, когда он запрокинул голову. Было трудно не схватить ее за голову и не трахнуть черепом, но он неохотно удержал свои руки, почти разорвав диван на части. Оторвав свой рот от его мужского достоинства, она сексуально сбросила рубашку, показывая ему свою грудь. «Нравится то, что ты видишь», — поддразнила она, встряхивая их для него. Его голубые глаза следили за ними, как щенок. Довольная ответом, она раздавила свои прекрасные груди вокруг его горячего стержня. «А, мне так жарко вокруг моих сисек», — Сэя горячо застонала, когда она дрочила его своими дынями. «Так, чертовски мягко». Глаза блондинки Узумаки закатились. Глупая улыбка украсила его губы. Слюна потекла по боку, когда он получил еще один чудесный трах. «О боже, сейчас кончу. Я кончу тебе в рот», — взревел Наруто, когда она вновь приникла ртом к его головке члена. Сэя улыбнулась вокруг его кончика, чувствуя, как все больше и больше соков хлынуло в ее ожидающее горло. Красавица жаждала его настоящей спермы, а не его предварительной спермы. «Да брось ты уже, Цум», — с похотью подумала Сэя, покачивая попкой в воздухе, пытаясь охладить свою горячую киску. Ощущение ее высокого рта, ее мягких сисек вдоль его члена и ее покачивающейся попки было слишком большой стимуляцией для 18-летнего парня. «Черт возьми», — поднеся свою башню к ее рту, он выстрелил глубоко в ее удивительно тугое горло. Его бедра мягко вошли в ее глотающий рот. Красавица не злилась, что он в нее вонзился. Она была в восторге. Вся ее работа была оплачена, когда она послушно глотала сперму. «Мне это нравится», — решила она, когда из ее непослушного нижнего белья просочилось еще больше жидкости. Он выстрелил так сильно, что начал вытекать из уголков ее плотно сжатых губ. Толкая его путь внутрь наружу еще несколько раз, семиизвержение Наруто остановилось и было выпущено в эротическом хлопающем звуке. Лениво глядя вниз, он ухмыльнулся, когда Сэя страстно облизывала губы, получая сперму, которая не взрывалась во рту. Ее глаза были блаженно прикрыты веками, а счастливый шепот и стоны вырывались из ее прелестного рта. «Это было хорошо, Наруто-кун», — сказала Сэя, ее глаза затуманились от похоти. «Но теперь ты должен взять на себя ответственность за то, что сделал меня такой мокрой». Красавица встала и сняла шорты, показывая, как испачканы ее леггинсы. «Ты весь промок», — он выдохнул, глядя на ее мокрые колготки, которые держали его приз. «Это твоя вина, плохой мальчик». Она игриво поддразнила его, вставая и поднимая свою прекрасную фигуру над его головой. Запах ее любовных нектаров вторгся в его сознание. «Убери мокрое пятно, которое ты вызвал», — приказала Пинкетта, опускаясь так низко, что только ее колготки едва касались его губ. «И никаких прикосновений», — добавила она, шлепнув его по рукам, когда он попытался сбить ее с ног. Юная красавица пригвоздила его руки к земле, чтобы он не попытался сделать это снова. Наруто подчинился приказу и позволил своему сильному языку пробежаться по влажной щели, которая была едва прикрыта влажными штанами нижнего белья. Ему пришлось сдержать стон, который угрожал вырваться в ту же секунду, как ее восхитительные любовные соки достигли его вкусовых рецепторов. Взяв себя в руки, он продолжал ублажать свою коленопреклоненную возлюбленную. Сэя чувствовала, что проигрывает битву за выживание. Даже при том, что он просто облизывал форму ее женственности, он все еще посылал толчки экстаза через все ее тело. Прикусив свой мизинец, она задержала дыхание, когда его язык немного покатился, задевая ее клитор. Еще, думая об этом, она начала медленно тереться о его шевелящийся язык. В результате она издала довольный всхлип. «Хороший мальчик, Наруто-кун, обнимите меня, как хорошую собаку», — подразнила Сэя, густо покраснев. Ее рука начала лениво играть со своими дрожащими шарами, вызывая еще больше соков. Блондинка решила, что он заставит ее пожалеть, что она назвала его собакой. Наклонив голову, он зубами разорвал ее колготки. Как только они разорвались, еще больше ее соков капнуло ему на лицо. Он высунул язык и облизал грязное лицо, постанывая от блаженства чудесного вкуса. Приблизив свое лицо к ее женственности, он зарычал, когда возбужденный жар заставил его инструмент дернуться. «Идиот, если ты собираешься лизать меня, сделай это правильно». Устав от того, что он просто пялится на ее мокрое пятно, также смущаясь, она сдвинула трусики в сторону и опустила бедра на его ожидающий рот. «А-а-а!» Запрокинув голову, гений громко застонал, когда его язык проник глубоко внутрь. «Хорошо, прямо здесь!» — закричала Сэя, обеими руками играя со своими сиськами, добавляя ей удовольствие. Ее дыхание было прерывистым, когда она взяла весь его язык внутрь. «Так вкусно! Хочу еще сока, Сэя-тян!» — подумал Наруто в нарастающем возбуждении, его язык все еще играл внутри ее тепла. Член блондинки ныл от боли, так как он хотел снова выпустить всю сперму на ее бюст. Сэя застонала еще громче, когда его губы коснулись ее холмика и начали похотливо посасывать ее приоткрытые нижние губы. Ее распутные порывы вышли из-под контроля, когда она еще сильнее раскачивалась вдоль его лижущего придатка. Лениво открыв глаза, он увидел, как Сэя играет со своими сиськами, и ее обычное высокое и могучее лицо расплылось в сексуальной улыбке. «Ты выглядишь так сексуально, Сэя сама!» — приглушенный голос Наруто достиг его ушей. Сэя покраснела еще сильнее. «Я, идиот!» Ее голова раскачивалась, прекрасные розовые волосы эротично раскачивались. «Ты слишком возбуждаешь меня!» — закричала красавица, ее глаза слегка скосились, когда он позволил своей верхней губе коснуться ее твердого клитора. «Если так пойдет и дальше, я...» Она не могла закончить свое чувство, когда его язык погрузился глубже в ее капающий колодец, глотая вкусную женскую сперму, которая умоляла быть выпущенной. «Хорошо, я не думаю, что смогу жить дальше без того, чтобы об этом не позаботились», — подумала блондинка, когда его член дернулся, готовясь войти в ее теплую пещерку плоти. Если бы у него были свободные руки, он бы заставил ее кончить, играя с ее задницей. Вращая языком так, что она закричала, он ухмыльнулся вокруг пульсирующих губ леди, когда ее руки приблизились к его голове, толкая его голову и язык дальше внутрь. Красавица больше не могла этого выносить. Когда он вертел языком так, как ей нравилось, это было все, что она писала. «Комминг!» — крича до небес, соки киски Сэя извергались прямо в его открытую пасть, как фонтан. По мере того, как она продолжала кончать, из него вытекло так много, что оно вытекло из уголка его губ, как река, и запятнало некогда чистый диван. Он был уверен, что с наступлением ночи станет только грязнее. Прошло несколько минут оргазмических криков и тряски, прежде чем руки Сэя оторвались от его головы и она оперлась на подлокотник, чтобы не упасть. «Слишком!» — прошептала она, все еще пребывая в затишье наслаждения. «О, вы уже закончили, Сэя сама? Неужели вся эта бравада до этого была лишь прикрытием?» — поддразнил Наруто, зная, что это ее разозлит. Он оказался прав, когда Сэя отпрянула назад и впилась в него взглядом.